Тут его слова заглушил стук колес, но тяжело вздымавшаяся грудь и воздетый к небу кулак говорили о том, что он все еще продолжает проклинать. Но он выражал чувства, обуревавшие весь караван, и женщины высовывались из фургонов и грозили костлявыми, изуродованными тяжелой работой кулаками последнему селению страны мормонов. Мужчины, шагавшие по песку позади нашего фургона, погоняя валов, засмеялся и потряс своей палкой. Странно прозвучал этот смех, ибо вот уже много дней не слышно было смеха в нашем караване. «Задай им жару, Лаван!» — ободряюще крикнул он. «Да прибавь еще от меня!» Наши фургоны катились вперед, а я все смотрел на Лавана, приподнявшегося на стременах возле могилы ребенка. Поистине зловещей казалась его фигура. Длинные волосы, индейские мокасины и украшенные бахромой гетра на ногах. Такой старой и изношенной была его оленья куртка, что на месте красивой некогда бахромы болтались кое-где лишь жалкие волокна, и он стоял в развивающихся отрепьях. Я помню, что у пояса его висели грязные пучки волос, которые, как я давно успел заметить во время нашего пути, после каждого ливня становились черными и блестящими. Я знал, что это скальпы индейцев, и вид их переполнял меня восторгом и ужасом. «Теперь он отвел душу», — заметил отец, не столько обращаясь ко мне, сколько про себя. «Уж который день я все ждал, что он сорвется. Надо бы ему вернуться и снять 2-3 скальпа», — высказал я пожелание. Отец взглянул на меня с лукавой усмешкой. «Что, не любишь мормонов, сынок?» Я покачал головой, чувствуя, как закипает во мне ненависть, которую я не в силах выразить словами. «Когда вырасту большой, — сказал я, немного помолчав, — возьму ружье и перестреляю их всех». «Перестань, Джесси! — донесся голос моей матери из глубины фургона. «Сейчас же перестань!» «А ты бы постыдился!» — продолжала она, обращаясь к отцу. «Позволяешь ребенку говорить такое?» Через 2 дня мы добрались до горных лугов. И здесь, вдали от всех поселений, нам уже не было особой нужды смыкать наши фургоны. Их поставили в круг, но с довольно большими промежутками, и не соединили колеса цепью. Мы предполагали прожить тут с неделю. Лошадям и валам надо было дать как следует отдохнуть, прежде чем вступить в настоящую пустыню. Впрочем, и эта местность мало чем отличалась по виду от настоящей пустыни. Вокруг были все те же пологие песчаные холмы, лишь кое-где поросшие полынью. Однако в песчаных ложбинах между холмами все же попадалась травка. Пожалуй, здесь ее было несколько больше, чем где бы то ни было на нашем пути. В футах в 100 от стоянки бил крошечный родник. Его воды едва-едва хватало на людей. Однако в некотором отдалении, на склоне, было еще несколько родничков, и там мы поили наших животных. В тот день мы разбили лагерь рано. И так как было решено остановиться здесь на неделю, женщины принялись чинить и латать грязную одежду, предполагая на завтра устроить большую стирку. Все в лагере от мала до велика работали до самой ночи. Одни мужчины чинили упряжь, другие — фургоны. Весь день в нашем лагере стучали молотки по железу, что-то ковали, крепили какие-то болты и гайки. И мне помнится еще, что Лаван, сидя на корточках в тени фургона, и пока не стемнело, шил себе новые мокасины. Он один среди всех наших мужчин носил мокасины и куртку из оленей кожи. И мне казалось, что я не видел его среди нас, когда мы уходили из Арканзаса. И у него не было ни жены, ни близких, ни своего фургона. Ничего, кроме коня, ружья, одежды, которая была на нем, до двух одеял, лежавших в фургоне у Мейсона.